божество, а потом убожество, чуть ли не плача. И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина? Я целую другую ручку. Нет, Сонечка. А если не выгонит, то потому что она вежливая, воспитанная, за границей воспитывалась. Но внутренно она вас уже выгнала. Как я только вошла, выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места. Это мое место. Сонечка, вы сегодня настоящий бес. А вы думали, я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая? Со всеми, как с вами? Ого! Вам ведь Вахтанг Ливанович говорил, что я бес. Бес и есть. Во всяком случае, бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон? Умею, Софья Евгеньевна. Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне самой себя не слышать.